Максим Алексеевич Горький. Васса Железнова. Второй вариант. Аннотация. Максим Горький. Женщина иногда может в своего мужа влюбиться. Действующие лица. Васса Борисовна, лет 42, кажется моложе. Сергей Петрович, 60 лет. Был капитаном, плавал в Черном море, потом служил на речных пароходах. Прохор Борисович Храпов, 57 лет, брат Вассы. Дочери Вассы, Наталья, 18 лет, Людмила, 16 лет. Рошель, сноха, по 30 лет. Анна Аношенкова, за 30 лет, секретарша и наперсница Вассы. Мельников, член окружного суда. Евгений, сын его. Гурий Кротких, управляющий пароходством. Горничные. Лиза, Поля. Петеркин, лет 27-30. Бывший солдат и матрос речного пароходства. На голове у него челма густых жестких волос, холеные усы.